Я, неожиданно дыхание перехватило, я буквально подавился, теми словами, что хотел сказать. Меня настигли чувства, это были стыд и злость, а еще много чего-то совсем непонятного, это что-то, розово-синее. Розово-синее, восприятие исказилось, меня словно пронзило насквозь, сила, как же больно. Это была Асака, она буквально разрывала меня изнутри испытываемым ворохом переживаний. Боже мой, да как они с этим живут? Нет ничего постыдного в том, что мы живы, а она умерла. С невероятным трудом выдавил из себя я. Мой голос сорвался. Она посмотрела на меня с обреченной нежностью. Да что с ней творится? Мастер, я отказала ей. Она просила меня стать своим телохранителем, но я отказала. В этом все дело. Блять, господи, ну почему я не нормальный попаданец? В том, что произошло, нет твоей вины. Она прислушалась. И та буря чувств, что казалось, едва меня не убила, немного улеглась. Экран дата-планшета вспыхнул, повинуясь моему желанию, словно сам собой. Где же оно? Вот, читай. Я откинулся обратно на кровать, оставляя планшет левитировать в воздухе. Что это? Это письмо, криво улыбнулся, смотря в потолок. В груди защемило, она читала молча, а я про себя вторил ее словам. Это короткое письмо словно бы отпечаталось в моем сознании. Энакин, они забрали детей. Энакин, они забрали детей. Я не знаю, где они. Меня держат в моих покоях. Энакин, я вынула имплант. Они скоро заметят. Энакин, я на Набу. Энакин, они не говорят мне, где дети. Они не говорят мне, что с детьми. Я не знаю, где же ты. Почему ты не спасешь меня? Ты же обещал, Энакин. Энакин, они забрали детей. Как же так, Энакин? Я люблю тебя. Они идут, Энакин. Просто знай, что я люблю тебя. Найди их. Прошу, Энакин. Почему? Тихо прошептала Асака. Зрачки полностью заполнили ее большие глаза. Сейчас она чем-то напоминала испуганную сову. Быть может, это слишком жестоко, но я не хотел хранить этот секрет в одиночку. Тагрута уцепилась пальцами за мою железную ногу и буквально втащила себя на кровать. Когда она вползла на меня, ее лицо исказилось в оскале. «Почему?» — снова повторила Асака. «У меня не было ответа на этот вопрос. Просто на моем личном кладбище стало на одну могилку больше. Еще чуть-чуть и она вцепится своими острыми зубами мне в глотку». Синие глаза Асаки смотрели требовательно. Я ошибся, отложив это письмо, чтобы прочитать позже, и забыл о нем. Чистая правда, которая обычно никому не нужна. Чистая правда, ну как я мог не подумать, своей тупой головой, что не вижу, среди переписки адреса возлюбленной Энакина. Тупой чванливый болван, взялся спасать галактику. Да как ты можешь ее спасти, если не способен спасти даже одного человека? Старая, как мир, история. Возлюбленные, разное положение, джедай и сенатор. Они не могли быть вместе, но были. Конечно, их переписка должна была быть тайной. Как я мог об этом не подумать? Тогда, она ведь все еще могла быть жива. Калистра, кто мог знать, что Падме скрывается под этим непонятным именем? И ты молчал? Тихо прошептала Асака. Дети, ее глаза смотрели требовательно. Падме была беременна. Асака охнула, как-то совсем обреченно посмотрела на меня. Мы найдем их, поспешил успокоить ее я. Жаль, что сам я был не уверен в своих словах. Возможно, примерно где искать, я знал. Но вдруг их там не будет, как найти двух детей в огромной галактике? Да. Коротко кивнула девушка и, пошатнувшись, буквально упала на меня сверху. «Скажи, Энакин, что бы ты сделал, если бы узнал раньше? Что бы ты сделал?» — спросила она, положив голову мне на грудь. Наросты на ее голове оказались неожиданно упруго мягкими. В этом не было ничего эротичного. Это уже не имеет никакого значения, Асака, но я знал, что бы я сделал бы. Единственным выходом на тот момент был император. Теперь же это не важно. Мертвых не вернуть к жизни. Асака, расскажи мне, что? Прошептала девушка. Расскажи мне, какой она была. Может быть, это искупит хотя бы часть моей ошибки. И мое черствое сердце что-то почувствует. Оно оставалось удивительно безучастным к трагедии этой несчастной женщины. Асака приподнялась, посмотрела на меня. В ее взгляде перемешалась обреченность, тоска и решимость. Что же ты решила, маленькая боевая хищница? Более храброго и решительного человека я в жизни не встречала. Конец первой части. Глава 7. Акела промахнулся. Часть вторая. Властелин ничего. Глава 7. Акела промахнулся. Интерлюдия. Планета Дагоба. Система Дагоба. Дымка курилась над бесконечными джунглями, надежно скрывая от любопытных глаз небольшую просеку в бесконечных болотах. На стволе гигантского дерева примостилась крохотная хижина. Скоро и эта прогалина должна была быть поглощена джунглями. Треугольный звездолет странно контрастировал с глинобитной хижиной с крышей из дерна. Этот изящный красно-желтый кораблик был явно чуждой деталью этой местности. Его посадочные стойки плотно увязали в мягкой почве. Если бы никто не озаботился подготовкой площадки к посадке, кораблик обязательно бы утоп. Даже относительно твердая поверхность ствола древнего исполина не была достаточно надежна. На корпусе корабля была раскрыта небольшая антенна, а толстый кабель тянулся куда-то вглубь хижины. Было видно, что хижина с низким покатым потолком построена давно, но долгое время была заброшена. Сейчас новый жилец медленно и с каким-то маниакальным упорством приводил свое жилище в порядок. За низким столом сидели двое. Долговязому бородатому человеку в коричневом балахоне пришлось пригибаться даже сидя. Но вот хозяин дома чувствовал себя вольготно. Зеленый старец с большими ушами сидел, опираясь руками на свою клюку. На столе стоял маленький голопроектор. «Предложение это должны принять мы, грандмастером стать ты должен, ордена раскол предотвратить дабы», — проговорил Йода, задумчиво поджимая губы. Магистр Оби-Ван был явно недоволен таким решением мудрого старца. Чернокожий магистр коротко поклонился, и изображение погасло. «Грандмастер, почему вы не возглавите орден?» В голосе нетерпеливого Оби-Вана звучал ничем не прикрытый упрек к старому мастеру. «В изгнании мне остаться должно, молодым дорогу дать пора. Мы тень боли бросать на орден не можем. Битву мы проиграли, войну же выиграть нам нужно», — ответил Йода, вставая со своего места и ковыляя в сторону своей кладовой. И хотя старый магистр мог двигаться нормально, но привычка выглядеть немощным старцем, даже в одиночестве, не изжить сразу. «Бездействовать будем мы», — передразнив старого мастера, — спросил Оби-Ван. Йода недовольно покачал головой, отчего его массивные уши забавно задрожали. Оби-Ван юный всегда был слишком нетерпелив. Он же за 700 лет стал слишком медлителен. Нет, решение отойти от дел было полностью правильным. Да и время его на исходе. Подготовил он себе смену, поддержкой он должен стать ей. Нетерпеливый Оби-Ван, не может больше орден в открытую действовать. Ситху престола, законов щитом отгородился, дитя выбрать тебе должно. Подготовить, в нужный момент с орденом его связать никто не должен, чтобы, усевшись на небольшой пенек в кладовой, старый джедай осторожно погладил большие, еще недостаточно сухие листья. Даже под инфракрасным обогревателем листья сохли слишком долго. Йода тяжело вздохнул. «Мальчик сильнее», — проговорил Оби-Ван недовольно. «Девочка искусно более будет», — ответил старый джедай. Он достал из складок своего балахона маленькую деревянную заготовку, в ловких пальцах блеснуло короткое лезвие, уверенным движением снимая стружку. «Выбор должен будешь сделать ты, чьей судьбою пожертвовать. Ситхов победить нам нужно». Маленький кораблик покидал планету, а в руках старого джедая курительная трубка начинала обретать свой облик. Удивительно, но она была неизменна для всех из миров. Конец интерлюдии. «Вы готовы?» — короткий голос в динамике. «Что же, почему бы мне не быть готовым? Процедура предстоит быстрая, и я надеюсь, что последняя. Полгода прошло в каком-то тумане. Слишком много медицинских операций, заботы работы, слишком мало жизни. Да, я стоял на своих двоих в небольшой круглой комнате. Был я абсолютно наг. Время, проведенное в виде беспомощного куска плоти, стало просто страшным сном. После установки протезов ног жизнь уже начала налаживаться, пусть ее чуть не прервал один беглый джедай. Закройте глаза, начинаем процедуру, постарайтесь не шевелиться. Покраска искусственной плоти – ответственное занятие. Местная высокотехнологичная искусственная плоть была хороша во многом. Осязание, болевые эффекты, да и на ощупь в точности повторяет настоящую, вот только она не имеет пигмента. Из стен ударили невидимые глазу лучи, напылеокрасящий элемент на молекулярном уровне, пропитывая верхний слой искусственного эпидермиса. Продвинутая версия автозагара. Цвет я оставил на откуп Асаки, и что удивительно, Тагрута выбрала вполне естественный для не слишком загорелого человека колер. Тело потихоньку начало припекать, не слишком приятное ощущение. Чувствительность искусственной плоти и кожи, что покрывает мое тело и протезы, не может не радовать. Кажется, она слегка, слишком, чувствительна, ох как припекает. «Готово», — прозвучал голос Риту, и я открыл глаза. В комнату, неуклюже семеня, Вошел протокольный дроид с полотенцем в руках. Намотав полотенце на бедра, прикрыв таким образом протез, я вышел. «Неплохо», — проговорила Асака, окидывая меня придирчивым взглядом. «Мне самому было интересно, что же такого получилось в результате». Тагрута обошла меня по кругу, прикасаясь ладонью к плечу, проводя ладонью по руке. От ее прикосновений стало немного щекотно. «Как самочувствие?» Из операторской вышел Риту, выглядел он озабоченно. «Неплохо, док, вот только кожа всегда будет такая чувствительная», спросил я, едва не отскочив, когда, видимо, увлекшаяся Асака провела ноготком по левому плечу. «К сожалению, придется потерпеть, пока мозг не привыкнет интерпретировать сигналы от искусственных нервных волокон», менторским тоном ответил мне врач. «Не желаете оценить полученный результат?» поинтересовался Риту и, дождавшись кивка, вызвал голографический экран во всю стену. На экране были я и Асака, она что-то задумчиво разглядывала сзади. Можно было предположить, что позвоночный экзоскелет, вот только взгляд ее был несколько низковато. На экране отражался очень высокий, хорошо сложенный человек. Что ж, мечта сбылась, и теперь я обладатель почти идеальной мускулатуры. Как жаль, что мой здесь только едва намечающийся пресс. Результат регулярных тренировок с Асакой. В общем и целом, если знать, как было раньше, получилось довольно неплохо. Да что там, теперь у меня даже появились брови и волосы. Черная, все еще жесткая щетина на голове. Результат кропотливой работы дроида, вживившего в мою черепушку волосы. По ощущениям от процедуры, в меня воткнули, как минимум, несколько миллионов волосяных луковиц. Лицо, к сожалению, так и осталось весьма страшноватым, но тут даже прогресс с далекой-далекой не мог сделать ничего лучше. Хотя Риту предлагал полную пересадку от донора, я отказался. Дверь вновь открылась, и в комнату, шлепая тапочками, вошел Трайн Кирк. Встав рядом с доктором, он принялся меня внимательно разглядывать. «Черт, чувствую себя каким-то экзотическим экспонатом». Немного посмотрев на меня, инженер углубился в изучение чего-то на своем планшете. «Приятно, когда тебя благодарят за хорошо выполненную работу. Как закончите с самолюбованием, зайдите ко мне», — бросил Трайн Кирк, выходя из помещения. «Он всегда такой?» — спросила Риту Асака, снова касаясь моего плеча. Изображение в этот момент поменялось, показывая меня со спины, мда полотенце немного коротковато. На спине, изрядным черным бугром, выделялся экзоскелет на позвоночнике. Смотрелся он, конечно, жутковато, но в матово-черном корпусе было какое-то мрачное изящество. Что же, если считать эту незначительную деталь, хотя бы внешне я мужчина. Правда, только внешне, если знать количество запихнутых в меня искусственных деталей, металла, пластика, керамики, я нечто среднее между человеком и роботом. Просто бесполый киборг. Интересно, изменился бы я, если бы протез не приводил мой гормональный фон в норму. Насколько человеком управляет его физиология? Трайн Кирк, отличный специалист, сухо ответил ей Риту. Если этот отличный специалист желает меня видеть, лучше не заставлять его ждать. Еще одной тонкой настройки протезов я могу и не пережить. От одной мысли об этом по спине побежали мурашки. Асака, принеси, пожалуйста, мою одежду, попросил я подругу. «Зачем, мастер, вам и так, еще один странный взгляд, неплохо», ответила мне Тагрута, и, показав свой длинный язык, удалилась, чертовка. В простой синей одежде я стою на пороге кабинета Трайн Кирка и слегка робею. Прошлый мой визит не принес ничего хорошего. К тому же, на этот раз у меня нет моральной поддержки в лице Асаки. Доктора утащили ее на прохождение медицинских процедур. Тагрута по моему настоянию прошла полное обследование, и совершенно неожиданно обнаружилась парочка неприятных болячек. Плохо залеченное после ранения плечо, несколько неудачно сросшихся ребер, несколько переломов, обещающих стать проблемой в будущем. Думаю, все это осталось бы незалеченным, если бы я не включил в перечень процедур сведения шрамов от ранений, не обработанных вовремя бактой. Расставшись с почти половиной своих сбережений, я отправил Асаку на излечение. Когда еще выпадет возможность побывать в, возможно, лучшей лечебнице галактики? Несказанным чудом показалась изрядная скидка на лечение. Чертовы крохоборы. «Проходите, проходите», — позвал меня Трайн Кирк. Казалось, он успел почувствовать мое присутствие, прежде чем дверь успела открыться. Инженер работал, сидя в глубоком кресле, над его столом медленно вращалась проекция некой полукруглой конструкции, повинуясь движению рука Сагарианца. «Минуту подождите, я скоро закончу», — попросил Кирк, не отвлекаясь от работы. Обнаружив в углу стула и сняв с него коробку с протезами, я подтянул его поближе к рабочему месту инженера. Необходимость долго стоять до сих пор вызывала некоторый дискомфорт, но я питал надежду, что это скоро пройдет. Наблюдать за тем, как инопланетянин работает, было все так же занимательно. Наконец, он закончил и повернулся в своем кресле ко мне. Внимательно осмотрев меня, инопланетянин, похоже, остался доволен своей работой. У меня тоже не было каких-то нареканий. Думаю, нам следует обсудить несколько моментов. Но не здесь, следуйте за мной, проговорил инженер, выскальзывая из кресла и шаркая по полу тапочками. И вот мы оказались в просторном помещении, треть которого занимала круглая черная капля. Это устройство напоминало вполне стандартную медкапсулу, только раз в 10 больше размером. Инженер невесомо коснулся небольшой панели, и капсула разделилась на две части. Верхняя часть поднялась, в открывшемся проходе были видны белые стены. В центре камеры находилось большое наклонное кресло, прямо как стоматологическое, отчего рождались неприятные ассоциации. «Проходите, присаживайтесь», — указал на кресло инженер, — «раздеваться не обязательно». Я осторожно зашел в открывшийся зев этого устройства. Кресло на ощупь оказалось шероховатым. Стоило мне прилечь в него, как оно обхватило меня сзади. Легкий неприятный укол на уровне плеч, и руки перестали меня слушаться. Что происходит? Паниковать было рано, но вновь навалившееся чувство беспомощности было неприятным. Не беспокойтесь, это вполне стандартная процедура. Створки устройства начали смыкаться, отрезая меня от окружающего мира. По ушам ударила тишина. Дыхание стало оглушительным. Помещение надежно блокировало внешние звуки. Хорошо, доктор, с трудом выдавил я. Сейчас вы подключены к внутренней сети вашего личного медицинского отсека. Голос инженера звучал откуда-то из-под потолка. Теперь наличие подобного помещения будет залогом вашей долгой и полноценной жизни. Основная его задача – поддерживать всю машинерию вашего организма в рабочем состоянии. К сожалению, техника не способна к самовосстановлению, поэтому со временем изнашивается, и только своевременная замена этих обслуживаний может гарантировать ее безотказную службу. В голосе Трейна Кирка послышалось сожаление. Часто необходимо делать диагностику. Неожиданно навалившееся чувство беспомощности прошло. Жаль, что новость была не из приятных. В идеальных условиях, ежедневно, диагностикой пренебрегать нельзя. Однако с этой функцией может справиться и вполне стандартная медицинская капсула. Но я бы настоятельно рекомендовал не пренебрегать и полным техническим обслуживанием, скучающим тоном сообщил инженер. А что будет, если я не буду иметь такой возможности? С любопытством поинтересовался я. В подобном случае, не могу гарантировать вам полноценного функционирования, просто ответил Кирк, вгоняя меня в некоторый ступор. До полной потери функциональности. Потери функциональности? Невольно переспросил я. Что-то мне не нравится, как это произнес Кирк. Вы называете это смертью? В голосе инженера послышались скучающие нотки, словно он не понимал, почему люди ее так боятся. Из стен выскользнули многочисленные манипуляторы, кресло встало вертикально. Металлические руки буквально разбирали меня по частям. Короткий болезненный укол, лазер разрезает плоть на левой руке. Манипулятор поднимает искусственную кожу, открывая жуткий вид на металлические части протеза. После чего другая клешня с недоступной разумному скоростью начинает копаться в мешанине из металла и плоти. Боль пронзает меня насквозь, дыхание перебивает, чтобы в следующую секунду грудная клетка поднялась сама собой в принудительном вдохе. Флегматичная клешня, словно нарочито медленно, опускается из-под потолка. Неуловимо быстрое движение, и вот устройства ковыряются в моем животе. Еще два манипулятора поменьше протыкают меня под ребрами и лезут куда-то под грудь. Нечто касается моей спины, боль пронзает спину. Я пытаюсь выгнуться дугой, но не могу, кресло держит плотно, не пошевелиться. Закрываю глаза, смахивая непрошено выступившие слезы. Боль в теле сливается в один сплошной, постоянный поток. Неуловимо быстрый укол в пах, рот раскрывается в беззвучном крике, прерываясь очередным принудительным сокращением грудной клетки. Выдох. Сколько времени длилась эта пытка, не знаю, просто вдруг неожиданно все закончилось. Манипуляторы также быстро собрали меня, и только несколько красноватых пятен осталось в тех местах, где бесстрастная машина проткнула мою плоть. «Это всегда будет так неприятно», — голос был чуждым, Слова дались мне с трудом, неприятное тянущее чувство в груди медленно отступало. Так, наверное, себя чувствуют заживо освежеванные. Сожалею, но использование обезболивающих во время процедуры полного технического обслуживания не рекомендуется, бесстрастно ответил мне инженер. У меня возникло неожиданное желание его придушить. И часто мне нужно проходить через такое, потихонечку, ко мне начало возвращаться самообладание. Я прикрыл глаза, наслаждаясь возможностью дышать самостоятельно. При интенсивной эксплуатации рекомендую раз в две недели, а также по результатам диагностики. Я сброшу вам подробные технические спецификации и инструкции, неутешительно ответил Кирк. Вновь легкий неприятный укол в плечи, и контроль над руками вернулся ко мне. Крышка медицинской камеры поднялась, позволив покинуть свое чрево. Инженер ожидал меня на выходе, его лицо сморщилось, я знал, что так он улыбается. Мои поздравления с успешным окончанием лечения, Трайн Кирк протянул свою длиннопалую руку. Что же, он выполнил свое обещание, теперь я действительно могу ее пожать, только почему-то радости у меня от этого нет никакой. Космос, я ожидал встречи с ним, но это произошло слишком буднично. Ну вот, я тут, обзорная площадка фрегата типа Пельта. Довольно большой корабль, почти 300 метров в длину, с экипажем в 9 сотен разумных. Сейчас здесь пусто, смотреть особо ни на что, судно готовится к гиперпространственному прыжку. Только чернота бесконечного космоса и немигающие звезды. Такое захватывающее и одновременно на удивление скучное зрелище. Разочарование. Еще одна мечта детства оказалась бесполезным мусором. Что такое первый полет в космос для мира, где выход на орбиту – обыденная вещь? Даже гражданские кары, при необходимости, способны выходить на низкие орбиты, что уж говорить о космических кораблях. Апатия медленно завладевала моим существованием. Прозрачная стена обзорной палубы, легкие уколы интереса, надо узнать, как называется этот материал. Но сейчас это не важно. Просто он приятно холодит мне лоб. Я одет в коричневый китель, на голове должна была быть фуражка, но я ее где-то посеял. Риту предупреждал, что депрессия это вполне обычно для ампутантов после выписки. Слишком большой контраст между ожиданиями и реальностью. В каюте у меня даже лежат таблетки, если мне станет совсем уж хреново. Сэр, вам необходимо вернуться в каюту, нарушил мои размышления ФК-001. Почти полгода прошло, а он все так и не отошел до конца от операции. Черты его лица заострились, стали четче. Характер еще педантичнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. Военная выправка еще более жесткая, смотрит на меня со спокойной уверенностью. «Хорошо», — сказал я, отворачиваясь от обзорного экрана. «Моя каюта располагалась на верхней офицерской палубе, рядом с каютой Эсаки. Неугомонная эта грута, стоило ей оказаться на корабле, убежала знакомиться с камбузом этой большой посудины. Ее явно особенно остро волновали вопросы про питание. Через сколько мы прибудем на Корусант? Мой голос показался мне чужим. Через 30 стандартных часов, ответил мне капрал. Времени в обрез, нужно было еще посетить мой личный медицинский бокс. К сожалению, теперь это моя реальность, а еще хорошо бы подумать, до встречи с императором осталось всего лишь 30 часов. Меня что-то неуловимо тревожило, сила ли это шепчет мне, а может быть, это просто страх. Проводи меня до моей каюты, попросил я ФК-001. По корабельным отсекам я шел неспешно, нехотя, всячески оттягивая встречу со своей личной мед-капсулой. Надеюсь, я когда-нибудь к этому привыкну. Нужно обязательно выяснить, почему даже просто диагностика так болезненна. Капрал бросал на меня недовольные взгляды и посматривал на часы. По протоколу перед началом гиперпрыжка всему экипажу следовало занять посты по расписанию, а пассажирам оставаться в своих каютах. Но я чувствовал, что еще вполне успеваю. «Разрешите обратиться, сэр», — нарушил мерный звук шагов капрал. «Что такое?» — поморщился я. «Похоже, придется смириться с манерой общения ФК-001». Капрал обогнал меня, было видно, что он о чем-то напряженно размышляет. Мое же безразличие к происходящему вокруг достигло своего апогея. «Спасибо», — офицер опустил взгляд, его руки были сжаты в кулаки. Затем, словно набравшись решимости, он поднял свои глаза. «Я не подведу, оправдаю оказанное доверие», долго же он созревал для благодарности. «Не сомневаюсь», — я положил руку ему на плечо. «У тебя будет еще немало возможностей, возможно, купленная ценой в руку жизнь окупится, только недавно я понял, какую цену заплатил. Не уверен, что, зная заранее, решился бы на подобное вновь. Незнание легко позволяет быть храбрым. Интересно, если я сейчас предложу ему предать империю и попытаться убить императора, он пойдет за мной, или также, с чувством выполняемого долга, отрапортует в необходимую службу? Достаточно ли он лоялен лично мне? Достаточно ли для лояльности один раз спасти чью-то жизнь? Вопросы, на которые мне нужен ответ. Добрую половину небольшой каюты занимала сигарообразная капсула. Это была слегка модернизированная стандартная капсула с медицинского корвета. К сожалению, в отличие от устройства, разработанного Трайнкерком, снимать одежду она не умела. Рубашку я стянул через голову, чтобы не мучиться с крючками. Жаль, что с брюками такой номер не проходил. Пальцы протезов были слишком неуклюжими для тонких манипуляций с пуговицей. Мелкая моторика ни к черту. К сожалению, это могли исправить только время и практика. А сейчас я тихо злился на свою вынужденную беспомощность. Дверь открылась, вошла Асака, увидела меня, воюющего с брюками, тихо ойкнула и залилась краской. «Ты немного поспешила, надо было прийти чуть позже, к основному зрелищу», – проворчал я. Тугая застежка никак не поддавалась. Эти чертовы брюки явно не были рассчитаны на увеченных офицеров. Хотя, может быть, это тонкий расчет инженера, чтобы даже если офицер замыслит что-то крамольное, его жертва успела бы, тихо смеясь, убежать, пока тот возится с брюками. Чертова пуговица, одно короткое движение, звук рвущейся ткани и кусок штанов остается у меня в руке. Ну вот, опять, всего-то стоило слегка переборщить с усилием. Мастер, я, конечно, понимаю, что я обворожительно. Рука Асаки начала свое движение от талии и соскользнула по крутому бедру, но стоило ей заметить мой взгляд, она замолчала. Что же, в эту игру нужно играть вдвоем. Мои губы растянулись в плотоядной усмешке, один короткий шаг в направлении ученицы. Тана тихо ойкнула, еще сильнее покраснела, попятилась, неудачно наткнувшись на кровать, завалилась в нее навзничь. «Как я вижу, тебе совсем не терпится», — усмехнулся я, смотря как Асака ворочается в кровати, все сильнее запутываясь в ворохе одеял. Никогда не любил заправлять постель, к тому же, с моим текущим владением протезами, это чревато. Не уверен, что третий комплект постельного выдадут мне. Мастер, обвинительный возглас из живого кокона в момент, когда я прохожу мимо, забираясь в медкапсулу. Странно, а чего она вообще ожидала? Эти мысли отвлекали меня, пока я забирался в тесный, похожий на гроб медицинский агрегат. Если мое настроение и улучшилось, то ненадолго. Потом, коротко ответил я, сам еще не понимая, что только что сказал, легкий уже ставший привычным укол в плечи. Короткое нажатие клавиши, и непрозрачная крышка закрывается. Не стоит Асаки смотреть на то, что будет происходить дальше. Металлическая пластина с нарочитой неспешностью поднимается, шевелиться не хочется. Тело помнит неприятные прикосновения бесстрастных металлических пальцев. Сильно дергает левая рука, вспыхивают болью места проколов, там, где манипуляторы прокололи искусственную плоть, чтобы обработать многочисленные стыки живой плоти и моего механического плеча. «Это все так же больно?» – тихо спрашивает Асака. Не утерпела и сунула свой нос, ее лицо выглядит озабоченным. «Да, просто отвечаю я, с трудом выбираясь из капсулы». Протезы сейчас ощущаются особенно чужими. Еще один стимул постигать силу быстрее, хотя мои успехи все еще оставляют желать лучшего. Асака, осторожно поддерживая меня, помогает дойти до кровати, мои ноги словно чужие, но с каждым шагом я иду все уверенней. С невероятным облегчением, занимаю горизонтальное положение. Я засыпаю, пока Тагрута обрабатывает многочисленные места проколов, с этим мог бы справиться и дроид, но у меня нет сил на то, чтобы спорить. Корусант, вот уж воистину, этот город никогда не спит. На ночной стороне город горел ярче ночного неба, из космоса планета была словно покрыта светящейся паутиной. Только на линии экватора виднелись мрачные свинцовые облака. Легкая дрожь, когда небольшой шаттл опустился в крытый ангар. Планета встретила нас хмуро. В этом секторе сейчас была ночь. Огромный город горел ночными огнями. Снующие в небе кары сливались в единые небесные трассы летящих светляков. «Добрый вечер. Хозяин ожидает вас, дроид-секретарь, забавно семеня, приблизился. Пройдемте, пройдемте, не следует заставлять его светлость ждать. Асаке и ФК-001 пришлось остаться в гостиной, в компании совершенно неожиданно оказавшейся здесь доктора Нимзары. Она любезно согласилась скрасить их ожидание, пока дроид вел меня куда-то вглубь квартиры. Небольшой полукруглый зал, черные, покрытые странным, словно текущим рисунком стены, красная трехгранная колонна в центре, на полу две больших черных подушки, на одной из них спокойно восседает император, в его руках чашка, от горячего напитка поднимается пар. Дверь закрылась за мной, столь плотно, что дверного проема не видно. Свет идет откуда-то из углов, подсвечивая помещение зловещим синим. Император опускает свою чашку на небольшой поднос, стоящий между подушек, жестом приглашая меня присесть. Его желтые глаза бесстрастно отслеживают каждое мое движение. Кажется, что сейчас меня разбирают по винтикам. Я неуклюже опускаюсь на свое место. Комната погружается в тягостное молчание, оно затягивается, все усиливая неприятное предчувствие. «Твои дети живы, вполне здоровые мальчик и девочка», — тихий голос императора, едва не выбивает из меня дух, заставив кулаки сжаться. Мой желтый световой меч на поясе жжет бок, вот только я полностью уверен, что он мне не поможет. «Дети», — стараясь, чтобы голос не прозвучал удивленно, спрашиваю я. Император улыбается, видно, что это момент его триумфа. Желтые глаза горят в полутьме. Все же, не Энакин. В голосе ситха слышно удовлетворение и легкий привкус интереса. Тот самый, натуралистический, интерес коллекционера, разглядывающего занятную букашку, прежде чем приколоть ее булавкой в свой альбом. Самообладание никогда не было сильной чертой моего покойного ученика, как занятно. Император поднимает чашку с подноса, делает глоток, смотрит, цепко отслеживая каждое мое движение. Чувство затягивающейся на шее удавки, неприятное чувство. Я беру с подноса вторую чашку, терпкий запах бьет в нос легкими нотками перечной мяты. Напиток оказывается неожиданно горьким и сладким, чем-то отдаленно напоминая земной зеленый чай. Да, теперь я вижу. Все же все мы, одаренные, слишком привыкли полагаться на силу. Император тихо вздыхает, пьет. Даже я не исключение. Все же, Энакин был слишком ярким. Нет, теперь я понимаю, неодаренный раскусил бы тебя сразу, но даже сейчас сила настойчиво твердит, что ты именно Энакин Скайуокер. Его голос звучит мягко, в нем не слышно угрозы, просто небольшая досада. Когда вы поняли, хотелось бы знать, на чем именно я прокололся. Начал что-то подозревать давно, ты не проявлял никакого интереса к судьбе возлюбленной Энакина. Но это не вызывало сильных вопросов, учитывая то, что она сделала. Ты вел себя нетипично, слишком сдержанный, слишком спокойный, покорный, но сила твоя ослепляла мой взор. Окончательно же убедился только сейчас. Император вновь приложился к своей чашке. Значит, на этом все, мой голос прозвучал удивительно спокойно. Ну, куда мне тягаться с монстром, что сидит напротив меня? Сейчас я отчетливо чувствовал, что если это существо возжелает убить меня, шансов у меня нет. Почему же, хоть ты и не Энакин, ты все еще остаешься избранным? Император тихо рассмеялся, его каркающий смех звучал зловеще. Избранный, призванный принести равновесие в силу. Значит, вы не откажетесь от меня, учитель? Каким-то чудом мой голос прозвучал спокойно и ровно. Отказаться, а нет, мой ученик, ситх цедил слова, растягивая губы в улыбке. Ты очень ценное приобретение, знаешь ли, я даже знаю, что с тобой могло произойти. Знаете, горло сжало словно удавкой, боль пронзила грудь. Да, ты родился, рос, набирался опыта, а потом просто очнулся уже здесь. Возможно, у тебя была книга, фильм, может быть, компьютерная игра, по которой ты мог узнать обо мне, о республике, об империи. Все это для тебя было просто выдумкой. Ведь так, наконец спросил император, и в этот момент сила, сжимавшая мое горло, немного ослабла. Да, с трудом выдохнул я. Есть одна очень древняя техника, не знаю, откуда Энакин мог о ней узнать, и не думал я, что лично столкнусь с результатом ее работы. Страшная в своей простоте техника, требующая огромную, даже непомерную плату, но невероятно эффективная. Она позволяет выжить тогда, когда это невозможно, и создает из себя орудие, способное повергнуть врагов, применившего ее. Голос императора обволакивал меня, гипнотизировал. Комната словно плыла. Ты великий воин, полководец, или, быть может, там, ты прославился как неординарный ум? Неожиданно громко спросил, даже скорее приказал ответить император. Нет, просто чиновник, слова сорвались с моих губ прежде, чем я осознал, что говорю. Несколько мгновений император сверлил меня взглядом. Его горящие желтым глаза слегка притухли, а затем он рассмеялся. Император хохотал, будто обезумевший, придерживая вздымающиеся бока руками. Тем временем я медленно покрывался холодной испариной. Император смеялся так, что на его на глазах даже выступили слезы. Чиновник, Энакин променял свою суть на простого чиновника, сила, едва смог выдавить из себя ситх, а затем совсем неожиданно, замолчал. Как-то очень внимательно всмотрелся в мое лицо. Стены комнаты налились красным, колонна, наоборот, стала синей. Все та же удивительная мощь, задумчиво проговорил император, его глаза вновь налились ровным желтым свечением. Неудивительно, что я так долго считал тебя Энакиным Скайвокером. Когда я отправлял агентов, чтобы расследовали загадочную смерть сенатора Падме Амидалы, я даже помыслить не мог, что они принесут мне информацию о том, что она была беременна. Голос императора был слегка ироничным. Естественный ход вещей, пожал я плечами, вновь прикладываясь к чашке, чтобы скрыть, что мои протезы дрожат. Никогда бы не подумал, что можно получить тремор механических конечностей. Не совсем так, мой ученик. Агенту удалось перехватить образцы крови детей. Так вот, оба ребенка одаренные. Мальчик чуть больше 15 тысяч мидихлориан на кровяную клетку. Удивительно много в таком возрасте. Девочка слабее, около 8 тысяч. Сквозь прищуренные веки Палпатин внимательно следил за моей реакцией. Изморось, казалось, прописалась на моем загривке. Это так удивительно. Каким-то чудом мне удавалось сохранять скучающий тон. Не представляю. Вероятность такого события меньше статистической погрешности. Шанс рождения одаренного от одаренных родителей даже меньше, поскольку возможность пользоваться силой не связана с физиологией. Но как же мидихлорианы? Недоуменно вырвалось у меня. Ученик, ты делаешь типичную ошибку дилетанта, путая причину со следствием. Симбионты силы в крови одаренного, следствие его чувствительности к силе. Конечно, их наличие в крови несет некоторые полезные бонусы, но не более. Император залпом допил свой напиток, поставив пустую чашку на поднос, и дождавшись, когда я начну пить, совершенно неожиданно продолжил. Я не против, заделай ты ребенка своей ученице. Я едва не подавился горячим напитком, но все же смог проглотить его, немного обжег, правда, горло. Шиф Палпатин как-то странно улыбнулся. Из искусственно оплодотворенных яйцеклеток получаются совершенно обычные зародыши, значит, необходимо повторить изначальные условия. Ситх продолжал улыбаться, он явно наслаждался моей реакцией. Мы немного разных видов, попытался я отговориться от участи быть племенным бычком. Ерунда, для силы все едино, с Падме ведь получилось, отмахнулся император. Падме была человеком, резонно возразил я. Прежде всего, Амидала была королевой и сенатором Набу. Традиции этой замшелой планетки всегда были весьма радикальны, связано это с жесткой системой престола наследия. Чтобы исключить случайности, Амидале, как и всем до нее, удалили репродуктивную систему. Император говорил об этом, как о чем-то вполне общеизвестном. Удалили, в горле, от чего-то неожиданно пересохло. Да, ученик, Набу не избежала участи долгих и продолжительных междоусобных войн. Поэтому, чтобы избежать проблем с преемственностью, сохранить чистоту линии и избежать генетических уродств, будущих монархов выращивают в инкубаторе. Дети еще живы? Тихо спросил я. Если жители Набу додумались до такого, то что для них жизни двух новорожденных младенцев? Конечно, им несказанно повезло родиться одаренными. Сила защищает их, убить даже взрослого одаренного чревато карой от силы. А уж детоубийца не избежит наказания, даже если будет действовать через десятые руки, пожал плечами император, слегка успокоив меня. Жаль, что местоположение их выяснить еще не удалось. Палпатин поморщился, было видно, что он недоволен этим фактом. Это будет одной из твоих первостепенных задач, ученик. Если, конечно, ты хочешь жить. Его лицо растянулось в змеиной усмешке. Никакой угрозы в голосе, он произнес это будничным, спокойным тоном. Да, учитель, мне оставалось только согласиться. Да, твое задание. У тебя будет вполне конкретная, простая миссия. Флот империи смехотворен, он не отражает реального положения дел в галактике. Твоя первостепенная задача – увеличить его как минимум в 3 раза. У тебя будет полная свобода действий, но если нужно будет, сам будешь собирать корабли. Ситх улыбался, выдавая мне невыполнимое задание. Имперский флот, должен будет насчитывать минимум 1000 больших кораблей уже через год. Лицо императора исказило какая-то дьявольская усмешка. И как это понимать? Больших. Что для императора большой корабль? Я не справлюсь. Изморозь на моей спине превратилась в лед. Невольно вырвалась у меня. Забудь это слово, ученик. По рукам ситха побежали искры. Комната наполнилась легким угрожающим треском. Глава 8. БДСМ всегда в моде. Глава 8. БДСМ всегда в моде. Полукруглая комната, все те же зловещие красные стены. Император напротив, задание, что возможно невыполнимо. Меня раскрыли, так просто, буднично и непринужденно. Он знает о детях, он хочет проверить мою возможность иметь одаренных детей. Кусочки мозаики медленно вставали на свои места. Вот зачем мне вернули облик близкий к человеку, вот зачем мне дали возможность общаться с бывшей ученицей Скайвокера. Вот почему вокруг меня было так много хорошеньких медсестер. Императору нужны дети, он уже попробовал получить их искусственно, но потерпел фиаско. Значит, нужно повторить начальные условия. Так, старый ты извращенец, а то что пока физически подопытный не может иметь детей, да и вообще не способен к процессу, так даже интересней. Если результата не будет, что же? Приделаем пистон обратно и попробуем снова. Злость медленно и уверенно затапливала мое существо, по кусочку отвоевывая пространство усковавшего меня холода и депрессии. Кулаки непроизвольно сжались, остатки ног напряглись, словно готовя тело к прыжку. Император смотрел на мои метания с любопытством, и, казалось, он чего-то терпеливо ждал. Мой световой меч, которым меня едва не убил Винду, неистово вопросился в руки. Одно короткое движение, один простой выпад. Решение всех проблем, медленно, очень медленно, я брал себя в руки, хотя, скорее, в протезы. Неплохо, мой ученик, неплохо, такой самоконтроль достоин награды, улыбнулся император. Все мои чувства и мысли были для него как на ладони. Короткий взмах морщинистой руки, и в стене за колонной открывается ниша. Броня. Похоже, мне не избежать этой участи. Эту броню узнает любой, даже человек, не смотревший сагу. Массивные матово-черные слабо блестящие наплечники, под стать им поножи и наручи, черный, не спадающий до пола плащ, словно стеганая массивная кераса. Вот только пульта на груди я что-то не вижу. От личности Энакина Скайвокера тебе придется отказаться. Поэтому, с этого момента, твоим лицом будет эта маска. Советую внимательно выбирать людей, которым ты будешь открывать свой истинный облик, мой ученик, спокойно проговорил император. Черные линзы шлема, казалось, смотрели на меня со сдержанным любопытством. Кроме того, эта броня позволит тебе длительное время действовать автономно вдали от цивилизации, продолжил император, после чего принялся копаться в складках своего плаща. Он вынул две небольшие пирамидки серого цвета, слегка поморщившись, положил на поднос рядом с чашками. Ситхский голокрон, оторвав свой взгляд, наконец, от моего нового облачения, спросил я, слегка настороженно рассматривая пирамидки с белыми навершиями. Нет, джедайский, это слово в устах ситха прозвучало с каким-то странно ироничным привкусом. Для твоей ученицы, позволит ей продвинуться в ее обучении. Хочешь, отдай ей их сразу, хочешь, оставь себе, меня это не интересует, скучающе проговорил он. Спасибо, учитель, тихо поблагодарил я Палпатина, слегка склонив голову. Жаль, что я ни на грош не верил в его бескорыстие. Легко и непринужденно ситх поднялся на ноги, не могу похвастаться, что у меня получилось так же. В руках императора, словно по волшебству, появился световой меч, короткая красная вспышка. Непроизвольно, я прикрываюсь рукой от удара, наносимого сверху, отчего удар ногой в грудь оказался полной неожиданностью. Пинок, я лечу в противоположный конец комнаты, спина больно врезается в рельефную стену. Плохо. Короткая фраза звучит в устах ситха приговором. «Вставай, мой ученик, доставай свой меч, собери волю в кулак и сражайся», голос ситха гремит, ударяя меня у стены не слабее пинка. Император стоит, широко расставив ноги, его меч светится красным, руки едва видны в складках плаща, но, кажется, ткань ничуть не мешает ему. Неуклюже я поднимаюсь, удар, не успеваю встать, венценосный пинок отправляет меня в непродолжительный полет. Когда он успел приблизиться, не думай, что враг будет ждать, когда ты подготовишься, мой непутевый ученик, шипит разгневанный гадюкой император. Легкий укол злости, и вот я, каким-то чудом, на ногах. Правда, еще не твердо, Меня слегка пошатывает, ребра отдаются болью при каждом вздохе. Я снимаю с пояса световой меч, одновременно активируя его. Взмах, протез кисти с шипением падает мне под ноги. Неожиданный ход, возможно, какого-нибудь падавана, это и ошеломит. Нечасто противник начинает бой с того, что сам себе отрубает руку. Сарказмом в голосе ситха можно было резать. Левая рука болит, как живая, я несколько неуклюжих шагов, скрадывая дистанцию, и бью сверху вниз. Короткое движение багрового клинка, и мой желтый меч ударяет в пол, оставляя на нем большую черную прогалину. Императорская ладонь раскрывается мне навстречу. Силовой толчок заставляет меня отступить всего на несколько шагов. Сила удара превосходно, скорость и навык отвратительно. Император тычет в меня световым мечом словно указкой. Ноги слушаются меня уже лучше, левая рука горит огнем. Черт, больно и обидно. Хотя, что можно успеть за полмесяца занятий с мечом? Чертов старый хрыч, хорошо приложился мне по ребрам. Делаю шаг и удар, еще один шаг и снова удар, я наступаю. Без затей луплю мечом, словно это простая палка. Император отступает, кружа по комнате, с какой-то вполне видимой скукой отражая мои неуклюжие выпады. Самое обидное, делает это так, чтобы я не задел ни пол, ни стены. Чертов позер, о, как мне сейчас хотелось достать его хоть бы раз. Уже лучше, но все еще плохо. Выставленная рука, ветер бьет в лицо, заставляя отступить на один единственный шаг, а затем сразу короткий, без замаха, укол. Световой меч проходит в считанных миллиметрах от моего лица. Итак, ты мертв, закончим на этом, сказал, как отрезал ситх, деактивировав свой световой меч. Несколько мгновений я борюсь с желанием атаковать императора, и только понимание абсолютной бесполезности этого останавливает меня. Энакин Скайуокер умер сегодня, теперь ты, Дарт Вейдер, мой ученик, не разочаруй меня. Несколько мгновений я колебался, но затем опустился на одно колено перед императором, слегка склонив голову, чтобы скрыть выражение моего лица, уткнув остатки протеза левой руки себе в грудь, и изо всех сил стиснув зубы, чтобы не заорать. «Хорошо, отправляйся, приведи себя в порядок и облачись в доспехи, сегодня тебя ждет важная встреча, у тебя есть час», отворачиваясь, проговорил император. Входя в отведенные мне покои, я пошатывался, левый отрубленный протез болел. Черт подери того, кто придумал симулировать повреждения болевыми ощущениями. Одежда промокла насквозь, пот неприятно пах лекарствами. Сделав несколько шагов в сторону мед-капсулы, я в нерешительности застыл. Большая черная капля была смонтирована сейчас в гостевых покоях квартиры императора. Ситх любезно отпустил меня после избиения, чтобы я привел себя в порядок и надел броню. Личину следовало примерить. Доспех сейчас стоял возле кровати на специальной подставке. Шлем все так же буравил меня непрозрачными черными глазницами. Когда его успели доставить, можно было залезть в капсулу, не раздеваясь, но я принялся со остервенением стаскивать с себя одежду. Промокшая ткань неприятно липла к телу, возникло непреодолимое желание зарядить по нахальному шлему с ноги. Черт, и как мне дальше быть? Неожиданно в комнату постучали. Кто там? Рявкнул я на ни в чем не повинную дверь. Дверь слегка вздрогнула, но пережила мою ярость. Это я, послышался тихий, слегка испуганный голос Асаки. Прикрыв глаза, я сделал несколько вдохов и выдохов, пытаясь привести свои чувства в порядок. Злость никуда не делась. Еще несколько вдохов, мир перестал играть красноватыми красками. Медитация, все так же мне не давалась, но простейшие дыхательные техники под руководством Асаки я смог освоить. «Все в порядке, Асака», уже более-менее ровным голосом проговорил я в дверь. «Нет, ей решительно не стоит видеть меня в таком состоянии. К тому же, у меня нет времени», император ясно дал понять, что у меня не так много времени, для того, чтобы вернуть себе левую руку и надеть броню. Я покосился на массивного вида кирасу, да с этим мне точно понадобится помощь. Конечно, потом, с облачением в броню, будет помогать капсула. Однако, сейчас мне нужна была помощь. «Пожалуйста, скажи ФК-001, чтобы зашел ко мне через полчаса», попросил я дверь, отдавая капсуле команду на открытие. Предстояло не слишком приятное времяпровождение, думаю, после избиения Сидиусом, не помешает провести полную диагностику. Вдруг ситх, пока меня пинал, что-нибудь сломал. Створки капсулы закрылись, датчики недовольно пискнули, запрашивая разрешение на замену неисправного протеза. Закатывая глаза, я дал свое подтверждение: нет, Программисты этого мира явно знакомы с детищем мелкомягкой конторы. Несколько мгновений после процедуры я лежал, просто наслаждаясь тем, что все, наконец, закончилось. Ситх бил больно, но аккуратно, даже ребер мне не сломал, так что все обошлось. Кожа левой новенькой руки, в отличие от остального тела, сияла неестественной белизной. Я нерешительностью сжал протез в кулак, искусственные пальцы все еще слушались немного неуклюже, да и чувствительность оставляла желать лучшего. ФК-001 был пунктуален, как всегда. Вызывали? Адъютант вошел без стука. Я как раз возился со странным эластичным поддоспешником вейдеровского костюма. Плотная, матово-черная ткань не отражала свет. Комбинезон состоял из двух частей. С большим трудом мне удалось натянуть на себя некое подобие колгот. Плотный материал очень плохо гнулся и неприятно лип к телу. Рубаха никак не хотела стыковаться с нижней частью. К тому же, никаких видимых застежек у него не было. «Да, мне нужна помощь», – прошипел я, когда рубаха вновь сползла с меня. «Сэр, вы уверены, что делаете все правильно?» – спросил ФК-001, иронично смотря на мою борьбу с деталями доспеха. «Нет, иначе бы я тебя не звал», – ответил я адъютанту слегка раздраженно, и, заметив в проеме одну любопытную тагруту, попросил: «Зайди и закрой, наконец, за собой дверь». С помощью капрала дело пошло значительно шустрее. На голое тело поддоспешник налез свободно, просто прилипнув к телу. Стыки сами собой исчезли вместе с чувством дискомфорта. Непрозрачный материал очень плотно прилегал, в некоторых местах даже излишне плотно. Руки в черных перчатках казались еще более неуклюжими. Пока ФК-001 помогал мне облачиться, оказалось, что подобный тип брони вполне известен капралу. Нечто такое носили все штурмовики, что позволяло им выполнять функции абордажных команд. К костюму прилагался документ с его подробными техническими характеристиками. Более полное ознакомление с ним пришлось отставить на потом. ФК-001 хватило и беглого взгляда, чтобы предположить функциональность костюма. Моя броня в целом чем-то напоминала мандалорскую. Именно их костюмы отличались повышенной автономностью и приспособленностью к постоянному ношению. И вот, мое тело полностью покрыл плотный черный комбинезон, поддерживающий комфортную температуру. Необычное ощущение легкой скованности и странное чувство полной наготы. Что же, теперь стоит мне надеть шлем, и броня полностью должна отрезать меня от внешней среды, уберегая мое тело от космического вакуума и холода, позволяя выходить в открытый космос. Надо узнать, насколько долго. К тому же в некоторой мере, это защита и от высоких температур. Удивительная штука, которую я посчитал поддоспешником, на самом деле и оказалась самой дорогой и технологичной частью доспеха. Все остальное, так, внешние навесные элементы. Модульная конструкция позволяет компоновать их так, как потребует ситуация, дополняя и модернизируя. По сути, на мне сейчас универсальная платформа, высшая точка развития унификации. Шлем удобно лег в сгиб локтя. Наплечники с непривычки слегка давили на плечи. Я немного пошевелил плечами, в общем и целом, могло быть и хуже. Моей куцей подвижности этот костюм стеснять не должен. Шея и руки двигались вполне свободно, разве что на пальцах было ощущение плотно надетых варежек. В дверь поскреблись. «Входи уже, вот же, нетерпеливая, а еще джедай, хоть и бывший». Войдя, Асока застыла, удивленно рассматривая мою фигуру. Несколько мгновений она не могла пошевелиться. Затем, отмерев, быстро подскочила, начав наворачивать вокруг меня круги. Сейчас она сильно напоминала кошку, что кружит вокруг накрытого стола. «Ничего себе!» — наконец произнесла Тагрута, опуская ладонь на наплечник, прикрывающий мое левое плечо, чуть выше сочленения, позволявшего руке свободно двигаться. Чтобы дотянуться, ей пришлось привстать на цыпочки. Сапоги добавили мне еще несколько сантиметров. Теперь Асока казалась совсем уж миниатюрной. «Это же Бискар!» В ее голосе послышались благоговейные нотки. «Бискар, ты уверена?» «Технический файл я успел просмотреть только поверхностно, но если я не ошибаюсь, большая часть всей медицинской начинки, а также основной источник энергии был встроен именно в наплечники». «Да, только он дает такой отклик в силе», — кивнув, ответила Тана, качнув мантрилами. «Наручи тоже?» — спросил я. «Да», — она опустила ладошку на наруч, затем, присев, коснулась поножи. «Это все бискартткань», — она задумалась, коснувшись груди, не прикрытой наплечниками, затем прикрыла глаза, словно прислушиваясь к чему-то, не могу определить, но какой-то странный отклик в силе есть. Одним коротким движением я вызвал голографическое зеркало. Теперь я посмотрел на свою броню несколько с другой стороны. Императорский подарок резко увеличил свою ценность в моих глазах. Бискар – один из немногих материалов, способных сопротивляться световому мечу. Весьма ограничено, кстати, все же 10 миллионов градусов температура светового стержня. Это 10 миллионов градусов. 3000 кредитов за грамм. Именно такая была рыночная цена этого металла. А учитывая жесткий дефицит, на аукционах партия в килограмм бискара порой достигала цены в 100 миллионов кредитов. К тому же, за свой необычный цвет, этот материал пользовался популярностью у ювелиров. Я успел прицениться к этому металлу. Жаль, он был не по моим, довольно куцым, финансам. Шлем, с тихим шипением встал на свое место. Внушительно, приглушенный голос Асаки, и полная темнота накрыла меня. В какое-то мгновение я испугался, что успел что-то сломать, но затем в голове прозвучала мелодичная трель. Приглушенный свет ударил по глазам. Передо мной возникла огромного размера надпись «Добро пожаловать, новый пользователь». Начать процедуру настройки первичных функций. Несколько мгновений я ошарашенно пялился, не веря в реальность происходящего. Это уже какой-то полный сюр. Зеленая надпись на черном фоне. Ну и как мне ответить согласием? Да, голос в шлеме прозвучал неожиданно тихо. Броня сжала все мое тело, еще одна металлическая трель, и наконец, я смог увидеть, что вокруг происходит. Полупрозрачный бегунок всплыл поверх изображения. Выберите яркость, твою мать. Из голографического зеркала на меня смотрел Дарт Вейдер, в отражении чувствовалась какая-то уверенная мощь, та уверенность, которой я не находил в себе. Тагрута едва доставала мне верхушкой наростов до плеча. ФК-001 был ненамного выше. Интересно, какой у меня сейчас рост? Асака с любопытством рассматривала меня и себя в зеркале, и почему-то морщила свой аккуратный носик. Неожиданно я понял, что практически забыл, как дышать. Вдох, тихий свистящий звук. Тагрута вздрогнула и ошарашенно посмотрела на меня. Выдох. Наверное, какая-то неисправность. Задумчиво протянул ФК-001. Нужно провести диагностику. Нет времени, император ждет, коротко ответил я, делая шаг к двери. Не стоит заставлять его ждать. Место, куда пришелся удар императорской ноги, все еще неприятно ощущалось. Повторение показательной трепки как-то совсем не хотелось. Интерлюдия. Кабинет Шива Палпатина. И все же, я против. Голос человека, посмевшего перечить императору, был скучающе спокойным. Рядом с сидевшим за столом Палпатином, стоял, обернувшись в полоборота, сухопарый мужчина, среднего роста, судя по безупречной коричневой форме и военной выправке, мов. Очень немногие разумные могли стоять вот так, практически спиной к императору, при этом выказывать всем своим видом, что этот разговор просто пустая трата их времени. Уилхаф Таркин был из числа таких людей. Корабль заканчивает ходовые испытания, ему необходима обкатка, это лучшая возможность, вкратчиво проговорил император, в его голосе не было слышно раздражения. Корабль это только куча металла, но вот экипаж и 501-й легион я не отдам, а вот в голосе Маффа раздражение послышалось. Таркин оторвался от созерцания картины на стене и внимательно посмотрел на императора. 501-й обласкан славой, кому кроме них, получать новейшую и лучшую технику, тихо продолжил Шив Палпатин, слегка приподняв бровь. Да, и я вновь должен отдать один из лучших экипажей и самый боеспособный легион в подчинение вашему любимчику, иронично возразил Таркин, слегка приподняв бровь в ответ, но этот взгляд вызвал у императора только короткую улыбку. Почему бы вам не дарить своим фаворитам игрушки попроще? Я еще терпел этого инфантильного мальчишку, Скайвокера, и даже отвечал на его глупые писульки, но почему вы опять перекладываете на мои плечи заботу о ваших фаворитах? Мофф подошел к императорскому столу и сел в кресло напротив, всем своим видом показывая свое недовольство. Что же вас сейчас не устраивает? Спросил Шив Палпатин, извлекая из ящика стола небольшую бутылку с граненными краями и пару бокалов, довольно простого вида. Будущий Гранд Мофф с интересом наблюдал за действиями Палпатина. Император разлил по бокалам янтарный напиток, отчего по кабинету начал распространяться тягучий древесный запах. У Скайвокера хотя бы был, этот, его учитель, Кеноби. Но этого же никто не будет сдерживать, приняв бокал из рук Палпатина, проговорил Мофф. Затем принюхался к напитку, его ноздри затрепетали, а постное лицо неожиданно украсила сдержанная улыбка. «Веринское?» — утвердительно спросил Таркин. В сухом голосе появились легкие предвкушающие интонации. «На этот раз одним ящиком вы точно не отделаетесь. Я ведь могу и приказать», — задумчиво проговорил Палпатин, потягивая свой напиток из бокала. «Можете», — пожал плечами Таркин, иронично поглядывая на императора поверх своего бокала, всем своим видом показывая, что он думает о таких приказах. «Так чего же вы хотите?» Император закатил глаза, откинувшись в кресле. «Никто ведь не обещал, что будет легко. Этот человек был интересен ситху, послушных марионеток в его окружении так было в полном достатке. А если нужно дать человеку небольшой стимул, чтобы он работал лучше, почему бы ему его не дать? К тому же, в случае провала, и спрос будет больше». Император с некоторым трудом удержал неуместную ухмылку. «Звание капитана первого ранга для Азазеля и должность капитана на корабле при вашем фаворите», — быстро ответил Уилл Хафтаркин, ненадолго оторвавшись от смакования редкого и очень дорого напитка. «А немного ли вы хотите, Моф?» — прошипел император, привставая с кресла. «Не вы один любите делать подарки своим любимчикам, к тому же, Азазель давно дорос до этого звания. Если бы война закончилась на год позже, он бы и сам получил бы его», — парировал Таркин. «И мне будет спокойнее за людей и корабль, если на его мостике будет опытный капитан. К тому же это отличная возможность пропихнуть своего ставленника. А зная, чем обычно приходится заниматься любимчиком императора, там и до адмиральских плашек недалеко». Азазель был вполне грамотным, а самое главное, благодарным к своему покровителю офицерам. «Значит, решено», — улыбнулся император. «Осталось только решить, как будет называться новое опытное боевое соединение». Конец интерлюдии. Дроид-секретарь забавно семенил впереди. Я старался шагать за ним, чеканя шаг. Нужно было нарабатывать походку правой руки императора. В голове беззвучно играла музыка имперского марша. Прим, ред, трам-там-там, трам-пам-пам, трам-пам-пам. Спина выпрямлена, небольшая настройка позвоночного экзоскелета, и вот у вас идеальная выправка. Сутулиться мне категорически больше нельзя. Сутулившийся Дарт Вейдер выглядит жалко, а такой роскоши я более позволить себе не могу. Неуклюжий дроид спешил, но не мог успеть за моими размашистыми шагами. Поэтому периодически приходилось останавливаться и давать железке фору. Долгое время я не мог понять, почему большинство человекоподобных роботов столь неуклюжи. Оказалось, в целях безопасности, именно эта неуклюжесть не позволит дроиду легко укокошить своего владельца. Вдобавок, в эти движения встроен специальный уникальный опознавательный код. Каждый такой дроид семенит немного по-своему. «Прошу, проходите, проходите, хозяин ждет вас в кабинете», — остановившись у деревянной двери, пролепетал дроид. Тихо выдохнув, я взялся за ручку. Небольшой кабинет, массивный стол, за столом двое. Когда я вошел, сидевший ко мне спиной, повернулся в кресле. Военный, словно высеченные скульптором черты лица, ярко выраженные скулы, волевой подбородок, тонкие, практически бесцветные губы, словно выцветшие, голубые глаза, едва начавшая появляться залысина. Он взглянул на меня с легким любопытством, вскинув вверх бровь. В руке был бокал с каким-то напитком, а на груди, на простом коричневом кителе, небольшая цветовая опознавательная плашка вроде бы МОВ. «Император», — произнося имя, я слегка склонил голову в приветствии. Это простое действие в шлеме оказалось неожиданно непривычным, отчего, приветствуя императора, я качнул шлемом слегка сильнее, чем нужно. «Эскадрон смерти», — как-то задумчиво протянул Таркин, внимательно осматривая мою фигуру. «Похоже, моя личина его не сильно впечатлила. Ну кем еще может командовать этот ряженый клоун?»